Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Стылая топь. Подземелья желаний». Читает Иван Забелин. Пролог. Трудно ли сделать шаг? С одной стороны, ерунда. Даже говорить не о чем. Поднял ногу и переставил на другое место, чуть впереди. Вот тебе и шаг. А с другой, все зависит от того, что ждет тебя там, куда ты хочешь или должен, как в моем случае, шагнуть. Куда ты попадешь? На порог родного дома, где тебя ждут, или в неизвестность, от которой совершенно непонятно, чего ожидать? В первом случае тебе и убеждать себя не надо. Ноги сами несут в нужном направлении. Но у меня был как раз второй случай. Тот самый шаг, который мне предстояло сделать, вел меня в абсолютную неизвестность. И шансов отказаться или делегировать кому-нибудь свои обязанности у меня не было. Потому что если я не сделаю его, то никогда не попаду в подземелье желаний. А если я не окажусь в них, то ни за что не отыщу таинственный ключ, который открывает ворота между мирами, и из-за которого разгорелись нешуточные страсти. Ну и вишенка на торте — если я не спасу этот мир, чудесно звучит, правда, обнадеживающе так, то никогда не смогу вернуться в свой, тот, где остались рассчитывающие на меня существа. Хотел бы сказать люди, но, увы, людьми после определенных событий мои друзья быть перестали. Но это совершенно не значит, что я готов бросить их на произвол судьбы и все такое. Так поступить мне не позволят ни кодекс ловчих, ни собственная совесть. Именно поэтому я стою на границе полумрака и абсолютной темноты и не решаюсь сделать тот самый последний шаг, после которого пути назад уже не будет. Его и сейчас, если честно, уже нет, но потом... В общем, сделав этот шаг... Я пройду некую точку невозврата. За моей спиной молчаливой тенью замерла девчонка, навязанная мне в спутнице главой Салиндийской гильдии убийц, Карлос Тальта. В чем состоит ее истинная задача, я могу только догадываться, но что не в том, чтобы охранять мою скромную персону, это совершенно точно. Мы должны вместе дойти до второго уровня и там расстаться. Я отправлюсь искать ключ, а Лина — выполнять свою секретную миссию. Очень надеюсь, что она не состоит в том, чтобы убить одного слишком много знающего ловчего. Хотя сбрасывать со счетов и этот вариант я не стал бы. Но если бы кто-нибудь знал, до чего же мне не хочется лезть в эти подземелья. Не знаю, в каком помрачении сознания я находился, когда взял этот заказ, но то, что я был не в себе, это абсолютно точно. Потому что, будь я в адекватном состоянии, я ни за что не вписался бы в эту безнадежную авантюру. Мало того, что никто не знает, где этот ключ находится, так еще и никаких указаний нет на то, как он вообще выглядит. Напоминаю себе сказочного Ивана Царевича, который ходил туда, не знаю куда, искать то, не знаю что. Хотя в моей ситуации гораздо уместнее сравнение с Иванушкой дурачком. Впрочем, сколько ни стой на пороге, сколько ни пытайся отодвинуть неизбежное, результат все равно будет тот, что приготовила мне затейница судьба. Идти надо, так что правильнее будет вспомнить народную мудрость «раньше сядешь, раньше выйдешь». Причем в моей ситуации слово «выйдешь» имеет самое прямое значение. Я очень рассчитываю когда-нибудь все-таки выбраться из подземелий, прихватив с собой таинственный ключ. Вдохновленный этими мыслями, я глубоко вздохнул и, не оглядываясь, шагнул в вонючий мрак.